Глава 8. Я никогда не скандалю. Скандал – это когда ты не права. А я всегда права. Барбара Брыльска. Лейна. Наконец-то мы остались втроем. Я искренне признательна Сирину за помощь и поддержку. Но его постоянное молчаливое присутствие рядом начинает серьезно напрягать. Слава богам и демиуркам, что он предпочел скучные финансовые вопросы, освежающие прогулки по Приморскому бульвару. Или не по бульвару. Судя по тому, что мы продолжаем упорно карабкаться по склону в сторону широкой золотистой песчаной ленты, природным волноломом, врезающейся в море на добрые 1,5 километра, понятие прогулки у моих приятелей сильно отличается от общепринятого. Зато там нас точно никто не услышит. И ничто не помешает мне пару раз макнуть некоторых излишне зазвездившихся белобрысых нахалов в соленую водичку. Последняя мысль придала сил, и, уцепившись за протянутую руку Харона, я выбралась на ровную площадку, заросшую чуть пожухлой на жарком солнце травой. Магией, даже личными запасами, пользоваться не стали, чтобы не привлекать к себе внимание местных. Нет, мы не настолько наивны, чтобы считать, будто за нами никто не приглядывает. Но, как мне объяснили ребята, если не обвешиваться своими плетениями, чужие, к примеру, подслушивающие, можно вычленить и уничтожить без проблем. А вот если окружить себя защитами со всех сторон, можно и прозевать где-то маленькое скромное добавление. Это все, конечно, от опыта зависит. Но вот они, полюбовавшись на работу Дарина, в своих силах были уже не так уверены. Обо мне и вовсе говорить нечего. Самое обидное, что силы-то у нас как раз хватало, а вот умений... В общем, мы решили не множить сущности и воспользоваться самым простым способом не быть подслушанными. Судя по следам, коса вовсю использовалась местными рыбаками для ночной швартовки их суденышек. Но сейчас все ушли на лов. Так что никто не помешает нашей беседе. Найдя примерно в середине песчаной ленты широкую отмель со старым кострищем, обложенным обкатанными морем небольшими валунами, решили, что от добра добра не ищут, и стали обустраиваться. Харон притянул высушенный до бела старый топляк, располосовал его нитями сил на удобные полежки и сложил в кострище шалашиком. Кэрри расстегнул застежку на поясной сумке, растянул горловину и вытащил наружу купленное нами по пути ведро с крупными розовыми креветками. Я невольно смирила парня завистливым взглядом. Мне еще учиться и учиться до такого уровня владения пространственной магией. Там, если не ошибаюсь, еще и с гравитацией что-то нахимичено для уменьшения веса. Вообще, в других мирах, которые мне доводилось посетить, можно было спокойно создавать нужную вещь, материализовав из нити сил. Выглядит это, словно выдергиваешь мысленно нарисованный предмет из воздуха. Но здесь частенько получалась какая-то фигня. Например, когда я вчера после нашей ночной прогулки попыталась воплотить в реальность обычную массажную щетку для волос, на мой визг и нецензурные вопли сбежала вся округа. Знаете, мало радости, когда ты после чудесной ванны с ароматическими маслами расслабленно сидишь возле зеркала, протягиваешь руку за массажкой, и получаешь вместо нее скользкое, мокрое чудовище, похожее на гигантскую полуметровую сороконожку, живую и извивающуюся. Кто бы промолчал, взъерошенный Кэрри, прискакавший на мои крики в одних подштаниках, опоздал в малоаппетитных останках морского кольчатого червя. В общем, после этого экспериментировать я зареклась, искренне порадовавшись своей предусмотрительности, поскольку по старой привычке сложила все жизненно необходимое для путешествия в походные сумки. Пока парни обживали наше временное пристанище, я занялась самым важным делом. Выбрала себе местечко поудобнее, чтобы яркое летнее солнце не светило в глаза. Отделила от общих запасов большое полотенце, пристроила его под попу и занялась тем, что никогда не надоедает. Стала наблюдать, как работают другие. «Лейна, но долго ты еще будешь дуться?» – вздохнул Кэрри, отложив очередной шампур с насаженными на него розовато-белыми завитками очищенных креветок. «Я не дуюсь, я просто зла». «Не все и не при всех можно говорить», – отозвался творец жизни, моментально определив причину моего недовольства. Харун, окинув нас снисходительным взглядом, молча отошел к воде, рассматривая что-то в ленивых волнах прибоя, вкрадчиво ластящихся к песчаному берегу. «Пожалуй, он прав. Лучше нам с Милым пообщаться без свидетелей». «Кэрри, а личный контакт что, отменили? Или в твоих мыслях появилась великая тайна, которую ты не готов со мной поделиться?» Ехидно полюбопытствовала я и невольно вскинула брови, увидев, как вильнули глаза жениха. Однако, похоже, своим случайным предположением я попала в десятку. «Мы не будем об этом говорить», — хмуро отрезал блондин. «Будем», — тихо, но твердо отозвалась я. «Иначе, боюсь, мы просто перестанем друг другу доверять. Не хотелось бы, чтобы наша дружба закончилась так». «Лейна! Что, Лейна, ты хоть понимаешь, как вы меня обидели своим недоверием и нежеланием отвечать на вопросы? Ладно, Харон, ему от таких новостей не мудрено впасть в ступор, а ты? Какого лысого демона ты от меня отмахиваешься? И не отводи глаза. Поговорить хотел, вот и поговорим». Парень отшатнулся, а я невольно подумала, что сервиз персон этак на 12 сейчас был бы весьма кстати для полноты аргументации. «Лена, ты не понимаешь?» «Так объясни, черт тебя раздери!» «Да я сам ничего не понимаю», — рявкнул в ответ Кертон, отбрасывая в сторону почти полностью нанизанный шампур ни в чем не повинных креветок. «Это, кстати, было из твоей доли», — флегматично отозвалась я, проследив траекторию полета. «Лена, ты хоть иногда можешь быть серьезна?» – простонал несчастный парень. «Иногда? Могу. Так что ты хочешь мне рассказать?» «Я, ну как бы...» «Да не мучай ты его!» – фыркнул незаметно подошедший к нам Харон. «Не видишь, что ли? Нравишься ты этому идиоту, а как себя вести в такой ситуации, он не знает». «Вот как любопытно!» «На самом деле мне приходило в голову, что это может быть причиной его странного поведения», – спокойно пожала плечами я. «Неясно только, почему он при этом со мной нормально говорить отказывается». Кэрри поперхнулся и ошарашенно уставился на нас округлившимися глазами. «Похоже, он ожидал от меня любой реакции на свою тайну, кроме такой, скучающего пофигизма». Харон вопросительно склонил голову на бок. «Лейна?» «Да фигня все это!» – вздохнув, отозвалась я. «Обычный хватательный рефлекс. Не потому, что любит, а потому, что мое. Это же вообще известно. Все мужчины – жуткие собственники. А у Кэрри обострение еще на Эдеме началось, после того, как браслеты на меня надел. Получила деточка эксклюзивную игрушку. А поскольку до кучи добавилось вынужденное воздержание, то в итоге просто переклинило. Ты бы его в бордель, что ли, сводил?» «Лена», – тихо прошипел обсуждаемый, – «я тебя сейчас придушу. Нет, в море выброшена кормрыба. Из-за борт ее бросает в набежавшую волну». Задумчиво процитировала я и скептически окинула взглядом разъяренного блондина. «Правда, что ли, влюбился? В меня? В тебя? В тебя? И не мечтай, не влюбился, а просто спятил. Спятил!» «Хм!» Я покосилась на отвернувшегося и беззвучно ржущего Харона. У того предательски тряслись плечи. Ну не рыдает же он от сочувствия к трагедии, постигшей лепшего друга. Оценил раскрасневшегося от гнева жениха, сжимающего узкую шпажку шампура, словно кинжал, и решила, что, пожалуй, стоит перевести тему от греха. «О, ну конечно!» Мило улыбнувшись, похлопала ресничками, голосом по девочке уточнила. «Милый, а когда мы кушать будем?» Кертон рыкнул, силой воткнул шампур в песок и рванул к прибою, на ходу стягивая с себя рубашку. «Вот-вот, пусть охладится. Глядишь, мозги на место встанут». «Ну, Кэрри, зато не скучно», – непонятно фыркнул ему в спину Харон, продолжая бессовестно и откровенно ржать. В ответ раздалось невнятное рычание, в нашу сторону прицельно полетел левый сапог. «Мне кажется, или я опять чего-то недопоняла?» «Кертон. Нет, это просто невыносимо. Как я только не сорвался и не снес этот несчастный городишко в порыве злости. Эта девушка, нет, это чудовище. и за какие грехи я ее встретил. Вот какого демона она устроила мне эту сцену, да еще перед Хароном. Разозлила до красных мушек в глазах, и так обидно. Я же правда, это же просто издевательство, она же никогда... Стоп, разозлила? Да она нарочно меня доводила, но зачем? Что могло ее настолько раздраконить? Так, надо успокоиться. Нырнув поглубже, я зацепился за валун. Слегка перестроил организм, чтобы в ближайшее время можно было без проблем дышать под водой. И расслабился, прикрывая глаза. Теплые струи подводных течений ласково обнимали меня, успокаивая и утешая. Удачное место, чтобы подумать и ни на кого не отвлекаться. Вообще было безумно обидно. Я трачу на эту вредную девчонку свое время. Ношусь по ее делам, посещая всякие удаленные, не самые безопасные ареалы. Прачные браслеты надел, чтобы защитить от подсягательств совета. И такая благодарность. Хотя, если быть справедливым, мне тоже немало перепало от наших путешествий. Да и браслеты защищают нас обоих. А если учесть, как мало в мирах тех, с кем я могу быть откровенен, в чем-то она права, и терять эту дружбу мне совсем не хочется. Так, надо сосредоточиться и понять, что происходит. Если отталкиваться от того, что устроенная мне сцена заранее обдумана и спланирована, значит, Лейна была более чем серьезна. Обычно она ограничивается какой-нибудь мелкой гадостью, чтобы высказать свое недовольство. И что немаловажно, в этот раз она расчетливо била по больным точкам. Так скорее ведут себя с врагами. Тогда за что? Неужели для нее эта экспедиция в бездну была настолько важна? Мы ведь изначально даже не надеялись на такой результат. Планировали в лучшем случае немного осмотреться. Нет, я отлично помню причину, по которой мы сюда пришли. Она ищет способ вернуться домой, в свой ареал. Но все равно не понимаю, зачем так торопиться. У нее впереди не одно тысячелетие. Времени на то, чтобы все просчитать и проверить, более чем достаточно. Какой смысл так спешить? Это же просто опасно. Ну, встретится она на пару лет позже со своими родными. В чем проблема-то? Зато рассчитает переход. Все перепроверит. И не пострадает при открытии портала. Или думает, что ее семья будет счастливо получить на выходе искалеченный труп вместо любимой дочки? Даже если это будет не пару лет, а пара сотен лет. В конце концов, я творец жизни. Я даже без тестов на уровень дара и ритуалов крови могу гарантировать, что ее ближайшая родня тоже обладает даром. Пусть и не обученные, они все равно бессознательно подпитываются от источников, так что дождутся. Дери меня, демоны. От осознания простейшего, неучтенного в моих построениях факта, который почему-то не доходил до меня ранее, я ошеломленно застыл, приоткрыв рот и едва не захлебнулся солоновато-горькой морской водой. Я идиот. Ведь родной мир Лейны отрезан от источников. А это значит, что срок жизни ее родных не длиннее, чем у простых людей. Так вот, почему для моей невесты настолько ценна каждая минута. У нее действительно есть причина злиться на то, что мы не спешили, по привычке откладывали все объяснения на потом. Кажется, нам с Хароном стоит извиниться. Мне стоит извиниться. Вот же. Вздохнув, я отцепился от валуна, медленно поднялся наверх, машинально перестраивая организм, и поплыл к берегу сдаваться. «А, дошло наконец!» – буркнула девушка, рассматривая мою хмурую физиономию, когда мысленное извинение, понимание, смущение толкнулось в ее пасмурные мысли. «Что, язык бы отвалился?» – не могла сразу объяснить. Столь же куртуазно отозвался я, отдергивая ментальные щупы от клубящихся возмущением и отстреливающейся мелкими молниями недовольства эмоциональной сферы девушки. «А то я не пыталась!» – хмыкнула Лейна, приподнимая с полотенца и поправляя на плече узенькую черную лямку купальника. Садистка. Знаешь же, что я после того, как надел на нее брачные браслеты, был вынужден придерживаться легенды и отказывать старым подружкам. Мысленно выругавшись, отвел взгляд, рассматривая белые треугольники парусов на горизонте. Похоже, рыбаки снова возвращаются. Интересно, как здесь с разной морской флорой и фауной? Надо будет полюбопытствовать. Ах, да, и, пожалуй, в бордель сходить тоже надо. Мое проклятие, хитро улыбнувшись, отправилась купаться. Я невольно проводил ее взглядом, испытывая вполне понятные эмоции. Похоже, Харон оказался прав. Я действительно влип. И что самое смешное, даже не понял, когда и как. Допланировался умник. А как просто было до этого? Безотказной девушке, готовую на все, чтобы подцепить Творца без границ. Никаких привязанностей, никаких обязательств. Холодная присыщенная маска, которая, кажется, уже начала прирастать к лицу. Зато все так просто, понятно и скучно. Харон сочувствующе хлопнул по плечу. Ну что, разобрался в себе гений хитрых политических ходов? Хоть ты не издевайся, поморщился я. Ну, помнится, ты нам с Адель устроил веселую жизнь. Так что я в своем праве, ехидно отозвался мой лучший друг, скаля зубы в откровенно злорадной усмешке. Я действительно ожидал от него сочувствия. С неба светило яркое летнее солнце. Море тихо шуршало набегающими легкими волнами. Ласковый теплый ветер деликатно касался кожи, слизывая соленые капли. Я вздохнул. Сегодня был явно не мой день. Лейна. Накупавшись, налопавшись на ужин вкуснейших шашлычков из креветок и запив их чудесным молодым вином, мы развалились на импровизированном пляже, наблюдая за спокойным морем и изредка мелькающими на горизонте парусами. Беготня и нервотрепка последних дней уходила, вытапливалась из нас жарким солнцем и впитывалась в мелкий золотистый песок. Я так разнежилась, что не хотелось даже разговаривать. Не знаю, что чувствовали растянувшиеся рядом ребята, а меня будто отпускала какая-то сжатая внутри пружина. Это был очень длинный день. Пожалуй, небольшой скандал и приятное ничего не делание были мне просто необходимы. «Так что будем делать?» – прервав молчание, полюбопытствовал Харон. Судя по всему, купание и отдых и ему дали немного выдохнуть и расслабиться. «Смотрим по сторонам, запоминаем, ждем», – отозвался устроившийся слева от меня Кэрри и, удовлетворенно вздохнув, перевернулся на живот, подставляя солнцу молочно-белые плечи. «Слушай, драгоценный будущий супруг, а ты не сгоришь?» – забеспокоилась я. «Сразу предупреждаю, красным, облезлым и с температурой я тебя любить не буду». «Тьфу на тебя!» – оскорбился парень. «Я, между прочим, творец жизни. Неужели думаю, что не смогу отрегулировать состояние своего кожного покрова? А что, белым и необлезлым будешь?» «Как друга», – безмятежно отозвалась я. «Злая ты», – вздохнул парень. «Ага», – согласилась я. «А еще вредная, хидная, нищая, без связи и собственного ареала. Просто сокровище, а не невеста». «Ладно, что в итоге решили?» – поспешил перевести тему Кэрри. «А что мы можем решить?» – отозвалась я. «Посмотрим на портальную сеть. Если правильно поняла, штука эта древняя и редкая. Потом пообщаюсь с Дарином насчет моего родного мира». Я прикинула. Дернайрен для Земли куда безопаснее Совета 13. Ну и неплохо бы отговорить твоего дедулю от очередных попыток устроить некоторым из нас личную жизнь. «Да уж», – поддержал Харон последнюю мысль. Я задумалась. Просто сказать «отстань от нас, дядя» вряд ли поможет. Значит, Дарину надо предложить достойную альтернативу. Ну что? Кэрри, слушай, я правильно понимаю, что ты самый сильный творец жизни за последние несколько поколений. А ты можешь как-то поспособствовать, чтобы родился ребенок с даром? Ну, ты же Триону Ауру, считай, с нуля воссоздал. Реально что-то похожее сделать для маленького ребенка Демиурга, если у него с даром будут проблемы. Хм, никогда об этом не задумывался, удивленно отозвался блондин. Ну, теоретически это возможно, хотя энергии выжрет море. А что? Да я просто прикидываю, если предложить такой вариант Дарину, может, он от нас отвяжется со своими матримониальными планами? Кэрри, явно заинтересованный Харон, приподнялся и внимательно уставился на друга. Но я же сказал, что в принципе не вижу проблем, хотя и муторно. Хм. Если что, готова поработать батарейкой, подержала я, получив от Харона признательную улыбку. Ну вот, хоть немного отошел, а то, казалось, тронь его и рванет. А еще можем танов подкопить. Нам же ничего не помешает уже сейчас начать потихоньку сливать резерв в кристаллы. «Вы правда готовы сделать это для меня?» – глухо спросил Харон. «Мы же друзья», – удивилась я. Кэрри кивнул. «Спасибо», – тихо отозвался Дер Альтер, а потом расслабленно потянулся и улыбнулся солнцу. «Ну вот, теперь, кажется, действительно все в порядке». Назад возвращались в чудесном настроении. Кэрри даже соизволил милостливо швырнуть найденным в прибое крупным рапаном в сомлевшую в кустах парочку наблюдателей. Бедолаги же не виноваты, что вместо нормальной прогулки по городу нас понесло в пампасы. На Приморском бульваре они в своих черных форменных сюртуках смотрелись бы вполне органично, а вот на пляже, да под жарким солнышком, служивых моментально сморило. Заполошный шорох и тихая прочувственная ругань дали нам понять, что незадачливые наблюдатели проснулись и готовы мужественно нести службу дальше. Хихикая, я подхватила ребят под руки и потянула в сторону узкой извилистой тропинки, ведущей в город. Идти кратчайшим путем, а говоря проще, карабкаться до холм, было слишком лениво, так что, как нормальные герои, мы пойдем в обход. Спорить со мной никто не рискнул. Вечером, блаженствуя в глубокой чаше мраморной ванны, я подводила итоги. Свое фе я высказала. Как ни странно, меня даже поняли. Вот только ведет себя Кэрри в последнее время все равно странно. Зря я, наверное, отказалась от прямого мысленного контакта. Но уж слишком была зла. Не хватало только мозги сжечь нашему белобрысому гению. Нет, не понимаю. Я слишком часто заставала у него в покоях разнообразных временных подружек, чтобы считать его невинным девственником, влюбившимся в первый раз в жизни. Такого ведь просто не бывает. Я бы скорее поверила, что он решил перевести нашу фиктивную помолвку в реальную, потому что я ему удобна. А то я не помню, как он светился солнышком после заключения нашей сделки. Наверное, чувствовал себя аватарой бога интриг. Ну тогда откуда такие неадекватные реакции? Они же просто нелогичны. Вздохнув, добавила горячей водички и грустно констатировала. Либо я, совершенно не разбираясь в мужчинах, либо хваленная мужская логика, еще заковыристей и непоследовательней, всую поруганной женской. Определенно второе. Впрочем, хватит валяться и тратить время на бесполезное размышление. Завтра меня ждет непростой день. Неизвестно, сколько еще нас будут терпеть на фонтире, так что не стоит откладывать важный разговор. В планах выловить Дарина после предметной беседы, не пропустить осмотр портальной сети и обязательно поговорить с Тиль, чтобы она разрешила Дернайрону посетить Лореллу. Очень важно, чтобы он посмотрел на тот странный ведьмин круг, в который я перенеслась из своего родного мира. Вдруг ему придет в голову, как добраться до земли сквозь ту непонятную защитную сеть, напоминающую рыбью чешую. Тогда и с порталами мудрить не придется. Понятно, что творец Лореллы будет не в восторге от моей просьбы. Но в конце концов Тиль сама сказала, что за ней долг. Надеюсь, удастся договориться по-хорошему. А еще после рассказа Дарина мелькнула у меня безумная идея прочесть записи Рейниэль о временных петлях. Интересно. Если рассчитать все правильно, получится вернуться в тот день, из которого я пропала. В конце концов, раньше этими временными петлями пользовались без таких катастрофических последствий для творцов. Да и сейчас пользуются, пусть и в весьма купированном виде, для тестировки вновь созданных звездных систем. Но ведь пользуются. И если не наглеть, как некоторые, ускоряя ход времени на миллионы лет, то все прекрасно работает. А у меня есть пара молодых, талантливых исследователей-энтузиастов под боком. Межмировой архив с благоволящим хранителем и куча времени для экспериментов. Такой многообещающий коктейль. Кстати, что-то интересное может и в семейной библиотеке Дернайрона заваляться. Совет, судя по всему, старается избавиться от любого потенциально опасного знания. Конечно, смертельно опасны ведь сами знания, а не люди, которых используют. Вот же политические гении. Хархатаем в койку. Камнем тоже убить можно. Давайте теперь камни запретим. Впрочем, отвлеклась. Если я правильно поняла, то восстановленная Дарином сеть порталов раньше связывала большую сеть ареалов, но ее сочли опасной, а владельцев неблагонадежными. И результат, как говорится, налицо. А теперь представим, насколько опасным может быть сочтено знание о том, как вернуться в прошлое, изменить его и выжить. Это же кошмар. А вдруг какой-то нехороший человек надумает придушить в люльке нынешнего главу Совета 13? Запретить срочно, а этих любознательных в самый дальний ареал. И запечатать покрепче. Я откинулась на бортик ванны и вздохнула. Глупо лгать себе, я здесь уже больше года. Дома меня похоронили и отпели. Значит, мне надо не просто вернуться, а вернуться в правильное время. Увы, но какой-то помощи со стороны ждать не стоит. Подозреваю, что придется тщательно скрывать столь опасные изыскания ото всех. Да и рассчитать подобный переход будет очень непросто. Ломиться на голой силе, как Раниэль, простите, глупо. Я хочу сохранить дар Творца, и только тот, кто испытал радость созидания, может меня понять. Впрочем, и на земле, отрезанной от источников, таких людей немало. Художники, поэты, писатели, да любой, кто создал что-то свое, вложил в это частицу своей души. В целом, если суммировать мои размышления, я желаю получить невозможное. Но когда это меня останавливало?